тем больше проблем себе создаешь. Молись, чтобы еще не было слишком поздно, потому что ты и так уж далеко зашел. И Ричард склонил голову на бок. — Простите, — проговорил он. — Я понимаю, такое спрашивать неприлично. Но все же вы в своем уме? — Может, и нет. Но вряд ли. — А что? — Потому что кто-то из нас двоих точно сумасшедший. Было уж совсем темно, и Ричард, попытавшись нащупать ногой следующую ступеньку, ее не обнаружил. — Береги голову, — предупредил маркиз и открыл дверь. Больно ударившись головой о низкую притолку, Ричард охнул и вышел наружу, заслонив рукою глаза от яркого света. Он потер лоб, потом протер глаза. Дверь, через которую они прошли, вела в небольшой чулан в подъезде его собственного дома. Тут хранились метлы, веники, тряпки, старые швабры и всякие чистящие средства. Ричард оглянулся и с удивлением обнаружил, что никаких ступенек в чулане нет и в помине. На задней стене висел лишь старый календарь, совершенно бесполезный, если, конечно, когда-нибудь снова не наступит 1979 год. Маркиз внимательно разглядывал листок. «Вы не видели эту девушку, висевшей у двери Ричарда?» «Не самый удачный ракурс», — заметил он. Ричард закрыл за собой дверь чулана, вынул из кармана ключи, отпер замок и зашел в квартиру. Наконец-то он дома. Бросив взгляд на кухонное окно, он с облегчением отметил, что снаружи снова темно. — Ричард! — воскликнула дверь. — Ты привел его! За время его отсутствия она помылась и, кажется, даже попыталась очистить одежду от грязи и крови. Руки и лицо ее сияли чистотой, тщательно вымытые волосы оказались золотисто-каштановыми, даже скорее темно-рыжими, с медным отливом. — Интересно, сколько ей лет, — подумал Ричард, — 15, 16 или больше? Непонятно. Она надела свою коричневую кожаную куртку, ту самую, в которой была, когда Ричард ее нашел, огромную мешковатую куртку, похожую на летную, и выглядела в ней еще более хрупкой. — Привел, — отозвался Ричард. Маркиз Карабас опустился перед девушкой на одно колено и склонил голову. — Мое почтение, леди, — сказал он. Казалось, девушке стало неловко. — Прошу вас, маркиз Карабас, встаньте. Я так рада, что вы пришли. Он быстро поднялся и сказал, «Насколько я понимаю, вы произнесли слова «долг» и «огромный». Это так или вы имели в виду что-то другое?» «Мы поговорим об этом позже», — сказала дверь, подошла к Ричарду и взяла его за руки. «Спасибо, Ричард. Я очень благодарна тебе за все, что ты для меня сделал. Я сменила простынь на кровати. Жаль, я ничего больше не могу для тебя сделать». «Ты уходишь?» Она кивнула. «Теперь я в безопасности, более или менее, по крайней мере, на какое-то время». «И куда вы пойдете?» Мягко улыбнувшись, она покачала головой. «Не спрашивай. Я ухожу, и больше ты меня не увидишь. Ты просто молодец!» Она встала на цыпочки и поцеловала его в щеку. Так, прощаясь, целуют друг друга хорошие друзья. «А если мне когда-нибудь понадобится с тобой связаться?» «Не понадобится. Никогда. И еще...» Она немного помолчала, а потом проговорила. «Прости меня за все, ладно?» И Ричард смущенно опустил глаза и уставился на свои туфли. «Мне не за что тебя прощать», — пробормотал он и неуверенно добавил. «По-моему, все было отлично». Когда он поднял голову, в комнате уж никого не было. Глава 3. В воскресенье утром Ричард раскопал в глубине шкафа телефон в виде Бэтмобиля, который подарил ему на Рождество пару лет назад тетя Мот, и воткнул его в розетку. Он попытался дозвониться до Джессики, но безрезультатно. Автоответчик у нее был выключен, мобильный телефон тоже.